крысы. Качество социальных индивидов можно разделить на негативные и позитивные. Пример первых – ум, пример вторых – глупость. Мы хотим обратить внимание на то, что...